Он хорошо говорит по-немецки. Но ведь я итальянец, сказал Санта-Мария. Да и сеньор прекрасно говорит по-итальянски. Заватаро посмотрел на него, затем на белокурую иностранку, а потом ухмыльнулся хитро и сально. Конечно, он волен был думать все, что угодно, но Санта-Марии эта улыбка была крайне неприятна. «Послушайте, что мы тут попусту теряем время?» — сказал он. «У меня много дел, думаю, и у вас тоже. Кто бы стал спорить?» Заватаро сразу помрачнел и снова почесал лысый череп. Бывший гранильщик, который обзавелся собственной мастерской, слишком большой для его убогого ума. «Хорошо. Идемте, я вас сам отведу», — сказал он, обнажив пожелтевшие от никотина зубы. Из-под навеса вышел мальчуган вместе с молодым рабочим. Это был явно Беппе, работавший раньше на «Фольксвагене». Он был чуть повыше мальчика и весь словно обсыпан белой пылью. Заватаро сердито махнул рукой, убираясь, мол, и торопливо направился к зеленому дому. Санта-Мария и Анна Карла вслед за ним обогнули дом. Снова вазы с геранью и тоже точно припорошенной пылью, и очутились перед низкой и длинной коробкой из железобетона. Заватаро поднял металлическую решетку и крикнул: «Это я!» Внутри никого не оказалось. Высокая, почти до самого потолка, перегородка делила огромную комнату пополам. Две неоновые трубки светили тусклым мертвящим светом, и, несмотря на открытое окошко, воздух в комнате был спертый. «Это наш павильон артистических фантазий», — неуверенно сказал Заватаро. Должно быть, ему или его брату или жене идея создать такой павильон казалась превосходной. Вокруг виднелись следы былого великолепия, которое пришлось на время расцвета итальянских ремесел. Как и многие владельцы ремесленных мастерских, Заватаро питал тогда надежду завоевать международные рынки. Ему уже мерещились толпы иностранных покупателей, и он верно собирался даже завести переводчика-полиглота. На красной стенной панели висели выцветшие репродукции Давид Микеланджело и Лаокоон, а немного выше цветные виды Пизы с ее падающей башней и Турина с конной статуей принца Эммануэля Филиберта Савойского. На пыльных полках из белого туфа были расставлены плоды артистической фантазии братьев Заватаро. Взору Санта-Марии предстал богатый набор памятников национальным героям, пестиков и ступок всех размеров, круглые мраморные булки, колбасы из красноватого порфира, спортивные машины, множество собак, кошек, птиц, гранитный кофейный сервиз, маленькие черепа, пушки, каменный детский манеж, пустынный остров с одинокой пальмой, канделябры, грибы, розы. «Если вам что-нибудь нравится, выбирайте», — сказал Заватаро, закуривая сигарету. В тоскливом свете павильона его гладкий череп блестел так же мрачно, как выставленные творения. У Санта-Марии больше не осталось ни малейших сомнений, что фаллос Свиамадзини был сделан здесь, в этом музее оляповатых безделушек и бездарных имитаций. Куда сильнее, чем от надгробий и урн, разбросанных по всему двору, гнилостный запах разложения исходил от этого павильона фантазий. Шаги Заватаро гулким эхом отдавались на грязном цементном полу. Санта-Мария шел за ним, зная заранее, что увидит за перегородкой. Анна Карла тихонько тронула его за рукав. «Ну и местечко», — пробормотала она. Она сняла очки и тоже закурила. Санта-Мария ободряюще улыбнулся и непроизвольно сжал ей локоть, но тут же отдернул руку. Заватаро открыл дверцу и стоял на пороге, поджидая их и дымя сигаретой. «А вот это наша лаборатория», — сказал он. Санта-Мария увидел человека с рыжими курчавыми волосами, мокрыми от пота. Тот склонился над низеньким столиком, освещенным конусообразной лампой, свисавшей на металлической дужке со стены.